Я поеду к тебе, потому что нет мне жизни без тебя». Он чувствовал, что это правда, что он должен ехать в Мазовию, иначе зачахнет в Богданце. Ему вспомнился Юранд и странное его упорство. Он подумал, что тем более надо ехать, чтобы узнать, какая за этим кроется тайна. Наконец ему привиделось, что Дануся протягивает к нему руки, зовет его. «Ко мне, Збышка, ко мне!» Как же не ехать к ней? Он не спал, однако так явственно видел ее, будто она явилась ему или приснилась во сне. Едет сейчас Дануська, сидя рядом с княгиней, наигрывает ей на своей маленькой лютне и напевает, а сама думает о нем. Тут Збышка очнулся, и не только потому, что вспомнил про темный бор, но и по той причине, что позади него, в отдалении, послышался какой-то шорох. Он крепче сжал вилы в руках и, насторожась, стал прислушиваться. Под чьей-то осторожной ногой трещали сухие ветки, шуршали кустики ягод и опавшая листва. Кто-то шел. Временами шорох замирал, будто зверь останавливался под деревом, и тогда наступала такая тишина, что Збышка начинала звенеть в ушах, затем снова раздавались медленные, осторожные шаги. Кто-то приближался с такими предосторожностями, что Збышка просто пришел в изумление. «Косолапый, надо думать, боится собак, которые жили здесь у шалаша», — сказал он про себя. «Но, может, это волк меня учуял?» Меж тем шаги затихли. Однако Збышка явственно слышал, что кто-то остановился в шагах в 20-30 от него и как будто присел. Он оглянулся раз, другой, но хотя деревья рисовались во мраке, ничего не мог разглядеть. Ему оставалось лишь ждать. Ждать пришлось так долго, что Збышка растерялся. «Медведь не пришел бы сюда под борт спать, а волк давно бы меня учуял и тоже не стал бы ждать до утра». И вдруг холод ужаса пробежал у него по телу. А что, если это вылезла из болота какая-нибудь нечисть? А что, если его схватят вдруг ослизлые руки утопленника или взглянут в лицо зеленые глаза упыря? Что, если за спиной у него раздастся чей-то страшный хохот? Он почувствовал, что под железным колпаком волосы у него поднимаются дыбом. Но через минуту шорох раздался уже впереди, на этот раз еще более явственный. Збышка вздохнул с облегчением. Правда, он подумал, что нечисть обошла его и теперь приближается спереди. Но это было лучше. Он половчей ухватил вилы, тихо поднялся и стал ждать. Вдруг он услыхал над головой шум сосен, ощутил на лице сильное дуновение ветра со стороны болота и тотчас уловил запах медведя. Сомнений не было. Это шел косолапый. Страх мгновенно пропал. Нагнув голову, Збышка напряг зрение и слух. Шаги приближались, тяжелые, отчетливые. Запах становился все резче. Вскоре послышались сопение и ворчание. «Только бы не двое», — подумал Збышка. В то же мгновение он увидел перед собой огромный темный силуэт зверя. Идя по ветру на запах меда, медведь до последней минуты не учуял человека. «Сюда, косолапый!» — крикнул Збышка, выступив из-за сосны. Словно пораженный этим неожиданным явлением, медведь издал короткий рык, однако подошел уже слишком близко, чтобы спастись бегством. Тогда он мгновенно поднялся на задние лапы, расставив передние так, словно хотел заключить Збышка в объятия. Збышка только этого и ждал. Он молниеносно бросился вперед и, напрягши мышцы своих могучих рук, навалившись всей тяжестью тела на вилы, вонзил их в грудь зверю. Весь бор содрогнулся от дикого рева.